Глава 10. Высочайший указ. Князь Баталов назначен наместником Дальнего Востока. Санкт-Петербург, 15 декабря 1903 года. По воле его императорского величества государя Николая Александровича, ознаменованный вчерашним решением правительствующего сената, совершено назначение, коему суждено войти в летопись державных преобразований. Князь Евгений Александрович Баталов, известный в прошлом как ревностный товарищ министра здравоохранения и благодетель страждущих, удостоен высокой чести заступить на пост наместника Дальнего Востока, сменив адмирала Евгения Ивановича Алексеева. Сам князь, приняв назначение, изрек: «Служение Дальнему Востоку есть служение всей России». Планы его обширны: развитие врачебных миссий, устройство приютов для сирот и поощрение ученых экспедиций. Не забывает он и о стратегических задачах – укрепление портов, диалог с Пекином и Токио, а также соединение державной мощи с благом каждого подданного. Стоило мне дать свое согласие, и закрутилась бешеная карусель. События напоминали кинохронику, пущенную на удвоенной скорости. Совещание в МИД, встреча с Куропаткиным, распоряжения, бумаги, приказы. Между всем этим мои собственные дела, которые никто не отменял. Яковлеву поручил в срочном порядке собрать хотя бы пару аэропланов. Желательно такие, чтобы у них ничего не замерзало, не отваливалось, и число посадок равнялось числу взлетов. Финансирование вопроса взял на себя, так проще. В противном случае пришлось бы сначала отвоевать деньги у казначейства, затем отбиваться от ворующих на всех уровнях чиновников и в конце получить практически ничего. Ну и впервые за почти 7 лет я был удостоен чести лицезреть нашего государя. Особо и не рвался, но Сергей Александрович сказал, что пропустить этот шаг никак нельзя. И вот я нарядился в свой мундир с галунными петлицами, где 3 золотые звезды блестели, как елочные игрушки. Приколол все отечественные ордена, поправил аксельбант. В зеркале отразился внушительный господин с такими же небольшими усиками, но лицо забронзовело, отъел ряху за 9 лет. Седины нет, даже намека. Хотя в этом году 40 стукнул. Как говорил Карлсон, мужчина в самом расцвете сил. Короче, не пузатый чиновник-наместник, а просто картинка. И поехал я в Царское, на прокатном Роллс-Ройсе, кстати. И что удобно, машина сдается вместе с водителем, опрятно одетым и вежливым до зубной боли. И даже когда я на проходной сказал «князь Баталов к его императорскому величеству», все послушно склонились. Меры безопасности, конечно, те еще. У меня даже документов не спросили, машину не досматривали. Любой Борис Савенков может одеться побогаче, нанять автомобиль, начинить его динамитом и поехать в средоточие сил зла, наводить справедливость. Да, есть список тех, кого ждет прием, но даже я могу придумать пару-тройку способов узнать этот лист ожидания заранее и заменить посетителя. Бардак, короче, головотяпство. Одни только блиндированные кареты ввели, и то хлеб. Казакам конвоя и ЕВ не завидую. Я-то думал, будет обычный прием, когда некоторое количество участников представляются по поводу вступления в новую должность. Но оказалось, что я один, без ансамбля. Это не помешало промурыжить меня минут 40 в ожидании, но кто я, чтобы судить самодержца? Классика жанра. Должен быть счастлив предстоящему общению. Вот я стоял и наливался радостью, разглядывая картины в Александровском дворце. Изучил портреты всего семейства, вплоть до Петра I, полюбовался на пейзажи некоего художника Волкова. Ну, такой себе. Не знаю, что Николай нашел в этом живописце. Наконец, ливрейный лакей открыл дверь и впустил меня в приемную. Царь появился одновременно с другой стороны и в сопровождении 2 Сергеев, Витте и великого князя. Это он, получается, желание загадывать может? Николай шел неспешно, чуть сутулясь, словно его парадная одежда весила больше, чем он сам. За ним нога в ногу следовали Витте и Сергей Александрович. Вдруг вспомнилась строка из старого стихотворения. Входит пара Александров под конвоем Николаши. Я едва сдержал улыбку. У нас тут входит Николаша под конвоем 2 Сергеев. Хороший сюжет для политической карикатуры, жаль, никто его не воплотит в жизнь. К счастью, наступила пора отвесить поклон, что я и сделал. Ваше императорское величество, князь Баталов, представляюсь по случаю назначения на пост наместника Дальнего Востока. «Здравствуйте, князь, здравствуйте», — отозвался Николай. «Давно не виделись. Наслышан о ваших успехах. Премия Нобеля». Голос тихий, почти бесцветный. Царь был похож на плохо заведенный механизм. Взгляд рассеянный, говорит ровно, без интонации, как человек, мыслями находящийся где-то далеко. В волосах седина, куча морщин на лице. А ведь он младше меня нынешнего, ему всего 35. И не только премия Нобеля, Ваше Императорское Величество. Я начал было перечислять свои достижения, увидел скуку на лице Витте и раздражение Сергея Александровича. Быстро свернулся. Нам кажется, что князя обошли с отечественными наградами за его достижения в области медицины. Что скажете, господа? Повернулся царь к своим спутникам. Думаю, это можно легко исправить, Ваше Величество. Пожал плечами Сергей Александрович, тем более, что и в чинах подрос. О, сейчас, наверное, заплачу от умиления. Такие все добрые, такие заботливые. Мы рады, князь, что вы решили вернуться в Россию после стольких лет отсутствия. Снова включился самодержец. Не ты ли вышвырнул меня за границу, поверив грязным инсинуациям? Кого обидел, всех прощаю, как это по-императорски. «Служить Отечеству — высшая награда для меня, Ваше Императорское Величество», — ответил я фразой, пропитанной патриотизмом до тошноты. «Что же, дальнейшее указание вы получите у его императорского высочества Сергея Александровича», — столь же бесцветно, как и все до этого, — произнес Николай, развернулся и ушел. «Это что? Зачем я тратил полдня, чтобы поклониться удаляющемуся императорскому тылу?» «Следуйте за мной, князь», — сказал Сергей Александрович, — «нам еще многое предстоит обсудить». Витте, кстати, тоже скрылся втихаря сразу вслед за царем. Постоял для мебели, помолчал и свалил. Так работать можно, даже дворник справится. От великого князя я вышел часа через два, наверное. Чай нам трижды приносили. Сергей Александрович с самого начала делал вид, что ничего не случилось. Мало ли, устал ЕИВ от забот о державе, приболел слегка, а потому откровенно отбывал номер. Я понимаю, все в жизни бывает, но вот столь равнодушно ко всему относиться... Ладно, короля играет свита, буду надеяться, что хоть эти не подведут. Впрочем, кого я обманываю? Еще как подведут, предадут и все испортят. А потом выжившие будут писать в Парижах мемуары, как дураки не послушали их мудрых советов, уж тогда бы точно все сложилось как надо. Сергей Александрович пытался ввести меня в курс дела. Сначала сам, потом призвал на помощь некого статского советника Валериана Дмитриевича, и они уже вдвоем просвещали меня о местных раскладах. Я, конечно, записывал, ничего не пропускал, кто за что отвечает и кто кому докладывает, но ни на секунду не забывал. Никто из нас там в последнее время не бывал, как говорится, свечку не держал. А от Питера до Владика по прямой 1007 км, а по дороге все 10. Так далеко даже председатель госсовета не всегда может заглянуть. Ладно, для связи имеется телеграф, если что, уточню в рабочем порядке. Сразу выписал себе индульгенцию на возможные ошибки, договорился, что возьму кое-кого из своей столичной команды, хотя бы на первое время. Ведь для порт-артуровских я кто? Выскочка. Такого подставить и потопить — милое дело. Ладно, хотя бы армию и флот из-под меня вывели. Там свои адмиралы и генералы отправятся в инспекцию и примут дела. За мной осталось лишь гражданское управление и наместничество и вопросы китайско-восточной железной дороги. Да, еще задачка, конечно. Ну и подготовка к войне, которую великий князь по-прежнему не верил. Отвезти подлодки и аэропланы? Пожалуйста, ни в чем себе не отказывайте. Указ о постоянном совместном совещании с флотскими армейскими? На, получи. Но в их дела не лезь, там свои специалисты. Чем дольше я слушал поток этих указаний, тем грустнее становился. А смогу ли я вообще хоть что-то сделать на Дальнем Востоке? Этот гигантский диплодок государства с огромной шеей и маленькой головкой был очень неповоротлив, медлителен, и чего ж там, туповат. Не персонально, Сергей Александрович, а все эти статские советники. Ведь команда игроков в любом виде спорта оцениваются не по лучшему, а по среднему. И с ними была проблема. Уже в коридорах Александровского дворца я столкнулся с цесаревичем. Михаил Александрович шел один, без сопровождения. «Князь, вот ж не ожидал вас здесь увидеть», — сказал он, подходя ко мне. «Ваше им...» — начал я. «Бросьте, не на приеме. Давайте по имени-отчеству, так проще». «С удовольствием, Михаил Александрович». «В таком случае следуйте за мной», — улыбнулся цесаревич. «Сколько ему сейчас? 25? Молодой, симпатичный, чем-то похож на Георгия. И живой, особенно по сравнению с Николаем. Снулую рыбу точно не напоминает никак. Не знаю, какой он политик, но как человек явно получше старшего брата. Да и получше дяди, если честно. Никакого снобизма и бронзовой надменности памятника Сергея Александровича». «Рассказывайте, какими судьбами вы здесь?» — спросил Михаил, когда мы вошли в его кабинет. «Что приказать, подать чаю?» «Помилуйте, Михаил Александрович, я только что от Сергея...» «И дядя залил вас чаем по самое горло», — рассмеялся Михаил. «Давайте коньяку тогда, мне Шустов прислал очень хороший. Слышали про нашу отечественную марку? Или вы там в Европах привыкли к мартелям?» Я отзеркалил добродушную улыбку, произнес. «Тоже от коньяка откажется, тем более от хорошего. Я только за». «Но вы так и не ответили, какими судьбами вы здесь оказались». Приезжал представляться по поводу назначения. Коротко поведал о церемонии. Передал в лицах всю унылость процедуры представления. «А ведь и я там должен присутствовать, но манкировал, забыл совершенно. Меня эти официальные приемы вгоняют в тоску. Все тяготятся этим, и кто пришел, и встречающие. Но проводят эти китайские церемонии». Лакей принес графинчик с коньяком, серебряные рюмки, нарезанный лимон и сыр. Михаил налил ароматный напиток, и мы выпили. «И правда хороший», — оценил я напиток, ставя рюмку на стол. «Пьется без содрогания». «Вы знаете, я ведь как цесаревич теперь главный начальник всех казаков», — вдруг сказал наследник. «Я застал покойного Василия Александровича Бунакова», — он перекрестился, — «и генерал постоянно вспоминал о вас. Говорил, что подарили ему остаток жизни. Увидел новых внуков». «Мы состояли в переписке», — сказал я. «Очень достойный человек был. Несмотря на болезнь, бодрость духа не утратил до конца». «Вам там нелегко будет», — Михаил вздохнул, задумчиво вертя в пальцах лимонную дольку. «Я распоряжусь выделить специальную сотню уссурийских казаков. И донцы поедут с вами, мало ли что в дороге приключится». «Вот это я понимаю, разговор по делу». Приехал ветеран нашей работы, Слава Антонов, ведь мы с ним чуть ли не с первого дня. Он вместе с Винокуровым синтезировал стрептоцит, его стараниями создан пенициллин. И открытие инсулина тоже он, профессор и доктор наук, обладатель почетных званий и прочего красивого барахла, который приятно повесить на стену в своем кабинете. Сейчас Антонов мало походил на того худощавого студента с робким лицом. Раздобрел, посолиднел, взгляд уверенный. Одет в дорогущий костюм, ботинки прямо в музей обувных шедевров просятся. И часы в жилетном кармане на очень богатой цепи. Красавец-ученый, по-другому и не скажешь. А еще Слава очень умный. Он хорошо помнит, откуда пошел его успех, и ни разу меня не подводил. Договоренности соблюдал, лишнего не болтал. То есть под дамским воздействием глупостью пороть мог, это запросто, но никогда в свои амуры не мешал научную деятельность. До сих пор не женился, кстати. И мне ни капли не жалко, что во всем мире определяют уровень глюкозы по Антонову, и лавры спасителя миллионов диабетиков его. Так я уже на подготовительном этапе перестал соображать, что там и к чему. А он смог все понять, улучшить и сделать так, что теперь все только повторяют за ним. Молодец, короче. Моя школа. «Новые антибиотики пока в разработке», — докладывал Слава. «Как и договаривались, лабораторию с посторонний глаз убрали, все сотрудники проверенные». «Успехи есть хоть?» «Пока только наметки. Из земли попробуйте выделять. Берите пробы из разных мест». «Объясните, Евгений Александрович», — попросил удивленно Антонов. «Берешь землю, готовишь водную взвесь, сеешь какую-нибудь грамм положительную флору, стафилокок, допустим, капаешь сверху каплю болтушки, смотришь, найдешь самый убойный для стафилокока микроб, выделишь». «Неужели антибиотики прямо у нас под ногами?» «Проверить недолго». «Все понял теперь, займемся сразу, как вернусь». Я представил Антонова, заставляющего сотрудников приносить землю из разных мест. Гормицидин им так и открыли. Гауза и Бражникова этот способ бесплатной и беспрерывной поставки образцов придумали и спасли тысячи жизней. «Давай по свертываемости. 2 месяца отчета не присылал, рассказывай». «Сейчас мы близки к выделению фактора 5», — почти торжественно объявил Слава. «Новые центрифуги помогли решить много вопросов. По пронтромбину есть подвижки. Но то, что отсутствует при гемофилии, увы. Боюсь, технического уровня пока не хватит ни у одной лаборатории мира», — вздохнул он. В 98-м я вызывал Антонова в Базель уже после Миланской эпопеи. Он приехал якобы проведать меня и сообщить об успехах запуска продаж инсулина. Но главную причину я никому не сказал. Дал Славке неограниченное финансирование и полный карт-бланш в плане исследования свертываемости крови. Все, что я помнил, факторов 12 штук, и большинство открыто после Второй мировой. Поэтому надо было найти кучу очень хороших, а лучше талантливых биохимиков и физиологов, купить их, похитить, шантажировать, а потом, когда они перейдут на сторону добра, всячески поддерживать. И работать до тех пор, пока не все лаборатории не получат Нобелевку за эпохальное открытие. Потому что научные открытия — это железные задницы исполнителей, хорошо представляющих цель своей деятельности, при должном финансировании. Институт крови, как гордо назвал Антонов наше детище, работал максимально открыто. Статьи о достижениях публиковали везде. И это вызывало ответ у других ученых, которые почему-то остались за бортом проекта. Впрочем, Слава уже никого не искал, желающих поработать у него теперь было хоть отбавляй. Резус-фактора не нашли вообще походи, я даже не намекал. Когда французы спросили у Сеченова, что он думает об этом открытии, Иван Михайлович только махнул рукой. Баталов в первый же день работы об этом говорил, для меня ничего нового. Зашел лакей. Ваше сиятельство, на обед будут еще двое гостей. Сейчас у Агнесы Григорьевны. «Ты же останешься?» — спросил я Славу. «Конечно, тем более давно не видел ее сиятельство». «Накрывайте на пятерых», — велел я слуге. Что у Агнес гости, это радовало. Пусть общается, лишь бы не сидела в одиночестве. Когда мы спустились, нас уже ждали. «Прошу прощения за опоздание. Позвольте представить, Вячеслав Дмитриевич Антонов, директор Института крови. Эмма Владимировна, рад вас видеть». «Вы, когда называете меня по отчеству, я чувствую себя старухой», — улыбнулась баронесса Фредерикс. «Это Александр, поэт. Он будет переводить книгу Агнес». Александр Блок встал и представился гость. Высокий, широкоплечий, симпатичный, нос крупноват, но это лицо не портит. Я удивленно посмотрел на него. «Блок? Классик? В переводе детектив?» «Да, я поэт», — улыбнулся он, будто угадав мой вопрос. Но уважаемая Агнеса Григорьевна сумела заинтриговать. Книга и вправду очень хорошая. Думаю, перевод будет готов быстро. Я взглянул на Агнес. Она сидела с прямой спиной, сдержанно улыбалась. Я постарался не показать свою тревогу. Молодой Блок красив, влюбчив и запросто может включить супругу в свои гениальные стихи. А как они действуют нынче на дам, известно. Что же, придется провести воспитательную беседу с гением. Разумеется, очень аккуратно и деликатно. Испытание водостойкости обеих Агнес решили провести в один день, чтобы не тратить время попусту. Собрались все причастные, прилично так непричастных. Пришел даже вице-адмирал Ричард Романович Дикер, председатель правления Балтийского завода. Суровый дядька с окладистой бородой, взгляд которого, наверное, мог строить подчиненных без единого ругательства. Было в нем что-то от старых русских адмиралов, тех, что могли в любую бурю на мостике спокойно попивать чай, не теряя достоинства. Но выпендриваться не стал. Подошел ко мне Джевецкому, поздоровался, задал пару специфических вопросов, характерных для человека, который действительно понимает, о чем говорит. Выслушал ответ, кивнул и долго тряс руку Степана Карловича. Вся его свита при этом скромно стояла в стороне, не вмешиваясь. Скомандовали начинать. Почему-то первой пошла третья модель. Мне без разницы, в мои предрассудки это не входило. Погружение прошло гладко. Через час лодку начали поднимать обратно. «Решили пока оставить торпеды Уайтхеда», — докладывал Живецкий, пока мы ждали подъема. «Более привычны, надежны, не требуют дополнительных механизмов. Аппарат регенерации воздуха установим при окончательной сборке. Сегодня все равно погружаются боцманы и трое матросов, им кислорода хватит. Термоизоляция тоже будет ждать своего часа. Пока все в черновом варианте, чтобы проверить работоспособность. Все равно демонтировать, время только терять». По Агнес-3 замечаний не было. Я облегченно вздохнул. Хорошее начало. Бывает ведь что-то положительное в этой жизни. Перешли ко второй модели, которая от номера 3 отличалась только цифрой на обшивке. И тут вице-адмирал Дикер неожиданно решил, что не хочет оставаться сторонним наблюдателем. «Господа, думаю, мне тоже стоит спуститься», — сказал он, и, не дожидаясь возражений, первым полез в люк. Мне оставалось только последовать за ним. Нехорошо, если главный начальник подлодку осматривает, а владелец топчется на берегу. Джевецкий, понимая, что оставлять нас одних внизу, риск получить кучу лишних вопросов, полез следом. Рубка оказалась тесной даже для троих. «Вы и командуйте», — сразу сказал я Джевецкому. «Мы с Ричардом Романовичем не будем вам мешать». Люк задраили, лодку начали опускать краном. Внутри это ощущалось не так плавно, как снаружи. Гулкие рывки, легкая качка, но в целом терпимо. «А что, господа?» — начал Дикер, но не успел договорить. Что-то громко заскрипело, всех бросило в одну сторону, потом в другую, и лодку начал как-то незапланированно пошатывать. Я врезал с плечом в стену, Дикер успел ухватиться за какую-то трубу, а Живецкий, едва удержавшись на ногах, глянул вверх. Мигнула и потухла лампочка. Трос сорвался носовой, неожиданно спокойно произнес Живецкий. «Команда, задраить перегородки, перейти на аварийный режим». Не знаю, кто и что сейчас думал, а у меня в голове бился только один вопрос. Какое событие случится раньше? Мы задохнемся или замерзнем?